Глава 13. О том, что пустошь преподносит сюрпризы. В яркой зелени деревьев и кустов над головой щебетали птицы, и с ветки на ветку порхали весьма странные существа, при виде которых мне становилось дурно. Но наши провожатые, или, правильнее сказать, конвоиры, спокойно ползли вперед на своих разноцветных хвостах, не обращая на опасную фауну внимания. Лайза ползла вместе с ними и даже не смотрела за спину в нашу сторону. Метаморфоза, произошедшая с подругой, настолько выбила меня из колеи, что даже переход на следующий уровень пустоши, хоть и произвел впечатление, но не заставил испытать шок. В голове крутилось столько вопросов, связанных с Лайзой, что, когда к ним в копилку добавились новые, это уже потрясло меня не так сильно. Оказалось, что между четвертым и пятым кругом есть некий невидимый барьер-преломитель. То есть пока ты его не прошел, тебе кажется, что вокруг все та же пустошь, хоть и с разнообразным ландшафтом, но довольно скудная на растительность. И даже небольшие рощицы не скрашивали это впечатление. Вот только стоило нам перешагнуть некую невидимую границу, как все резко изменилось. Яркие сочные цвета, буйная зелень и совершенно невероятный воздух, напоенный магией. У меня даже голова немного закружилась. «С ума сойти!» — донеслось от группы адептов, и я была с ними согласна. «Я бы принял происходящее за галлюцинацию, но накрыло всех слишком синхронно», — протянул на моем плече Йо-Йо. Перед нами предстал другой мир с неповторимой флорой и фауной. «Не растягивайтесь! Местные животные хоть и не нападают без нужды, но зазевавшегося путника вполне могут попытаться попробовать на зуб». И один из конвоиров подтолкнул копьем замешкавшегося искателя, который шел последним. Мы с Марселем шли в середине, как раз за адептами. Так было проще за ними уследить. За нами шагал так и не проронивший больше ни слова Даниэль, а замыкали процессию искатели и наги-охранники. Стоило немного адаптироваться, как лесная тропинка вывела нас на горный уступ, и мы увидели просто невероятную панораму с речкой внизу и лесным массивом почти до горизонта. «Так не бывает», — вырвалось у меня. А потом на ветку неподалеку спикировало странное существо явно женского пола, о чем говорили соответствующие округлости, прикрытые чешуей. Она была ярко-оранжевого цвета, с почти человеческими руками и ногами, но толстым хвостом, который помогал ей без труда удерживаться на ветке. Вот только вместо лица у существа была хищная морда виверны с рогами, а за спиной гордо раскинулись ярко-оранжевые крылья. Существо пристально нас разглядело и, кажется, каким-то образом успело пообщаться с начальником разъезда нагов, а потом кувыркнулось назад, падая почти на кромку воды, и вдруг взмыло на своих красивых крыльях вверх. «Мать моя святая ежиха!» «Кто это?» — выдохнула я, потому что не видела никого подобного даже на картинках. «Золотая виверна», — внезапно ответил мне один из конвоиров. «Еще одна раса, от которой вы, люди, решили когда-то избавиться». С осуждением посмотрел на меня главный наг. «О чем вы?» — нахмурилась я, но наг лишь фыркнул и пополз дальше, вынуждая нас продолжить движение. Замок нагов, вернее, гнездо, появилось перед нами еще минут через 15 и произвело на меня неизгладимое впечатление. Выглядело оно как огромное, свернувшееся кольцами змея, которая заканчивалась наверху большущей распахнутой пастью кобры. Ее шкура переливалась на солнце множеством цветов, а белые клыки блестели так угрожающе, что становилось не по себе. От гнезда нагов веяло опасностью, но его красота так и манила приблизиться и рассмотреть все внимательнее. Но прежде чем приблизиться к нему, нам пришлось пройти через ров по перекидному мосту. И то, что под ним плескалось, точно не походило на воду, скорее на какую-то ядреную кислоту. Только никакого запаха не было, и я подозревала, что все дело в магии. Подойдя ближе к гнезду, я увидела, что оно отделано мелкими, специально обработанными разноцветными камнями, из-за чего и создавался эффект блеска. Мне, как ученому и изобретателю, очень хотелось заглянуть внутрь этого сооружения, но нас повели к незаметным на фоне гигантского гнезда каменным домам. Видимо, наги не желали видеть в своем доме чужаков. Нас ждали. Наверное, та виверна была кем-то вроде гонца, а потому нас нигде не останавливали и сразу провели к нужному дому. Лайзу почти сразу забрали, и с нами она не пошла. Внутри нас разделили. Мужчин отвели в одну сторону, а меня и адепток — в другую. Марсель попытался было возразить, но наги лишь щелкнули языками, и их копья снова оказались у его горла. Мы могли начать сопротивляться. Тем более, что магия уже частично заполнила наши источники. Но сейчас точно было не время. Нужно было попытаться разойтись миром. Со всем гнездом нам ни при каких раскладах не справиться. «Не надо», — Я посмотрела в глаза Марселя и даже улыбнулась, успокаивая волнующегося за меня мужчину. «Все будет хорошо». Что бы там ни случилось, а я продолжала верить Лайзе. Она не могла всех нас предать и привести на верную смерть. Наверное. Меня отвели в небольшую камеру с каменными стенами и решеткой вместо двери. Самое отвратительное, что стоило мне в нее войти, как я ощутила, что магические потоки словно отрезало. Я сняла очки, огляделась и поняла, что меня и на самом деле поместили в антимагическое пространство. Подошла к стене и провела по ней ладонью. Ничего себе! Стеарит! Этот материал стоит просто баснословных денег, и в королевстве его можно купить только по высочайшему королевскому разрешению. А тут им отделали целую камеру, и, похоже, не одну. А я еще удивлялась, почему наги так беспечны, зная, что к ним пришли не простые люди, а маги. Внутри камеры было чисто, даже лежала довольно мягкая подстилка из трав. Адепток разместили по соседству, а мужчину вели куда-то дальше, и у меня сердце сжималось от тревоги. «Девочки, вы как?» — спросила я. «Нормально, только у нас магию заблокировала», — ответила за всех Нарая, изо всех сил сдерживая в голосе волнение. «Это ничего», — подбодрила я их. «Скоро мы совсем разберемся и выберемся отсюда». «А магистр Эльштоль, она...» — Шейла не договорила. «Как Марлена?» — закончила за нее Мирта. «Марлена была арахниткой, и она подчиняла своей воле других людей. Магистр Эльштоль не такая». «Но куда она вас вела? Вы знали, что она Нагайна? Почему тогда мы здесь, в тюрьме?» Вопросы адепток били не в бровь, а в глаз. «Не на все вопросы у меня есть ответы, девочки», — вздохнула я. «Но я уверена, что скоро все прояснится. Нужно просто немного подождать». У самой же на душе скребли грокхи. «Ага, главное не дождаться проблем на свою голову, пфу!» — вздохнул на моем плече ее. «Что-то не похоже, что нас здесь рады видеть, а сама Лайза куда-то умотала». Ёж спрыгнул на пол, подбежал к стене и, пыхтя, начал что-то там делать. Я уже подумала, не решил ли друг сходить в туалет, но услышала странный, скрежещущий звук. «Что ты там делаешь?» — спросила его, подходя ближе. «Пытаюсь отковырять кусочек стеарита, пфу». «Зачем?» «На память, блин, Эйлин, это же стеарит-то! Тебе на опыт и даже песчинку никто не даст, а тут такая возможность разжиться этим редчайшим минералом, пфу». «Ё-ё, ты забыл, что он считается еще и очень крепким?» Присела я с ежом рядом. «А мои когти на что? Между прочим, я не зря съел кинжал твоего Марселя». Я припомнила, как в бытность свою проверяющим Эль Лавалье жаловался, что где-то потерял фамильную реликвию. А оказывается, он не потерял. «Да ты зверь!» — протянула я. Ругать ежа не хотелось. Уж точно не сейчас. «А то!» — забавно выпятил вперед пузико еж. «Ты только стеарит не ешь, а то страшно представить, что с тобой может случиться. Все-таки ты теперь почти полностью магическое существо». «Тьфу, пфу!» Раздалось тут же, и я увидела, как он выплюнул малюсенький камешек. Еще и лапками по языку провел, словно чистил его от стеаритовой пыли. «А раньше сказать не могла?» «Рука, лицо. Ну, зато с ее не соскучишься». Внезапно заорал он, и я дернулась от неожиданности и впилась глазами в друга, чтобы понять, что с ним происходит. Неужели стеарит уже успел как-то на него подействовать? «Глюки! А!» Тыкал он куда-то лапкой. «Эйлин, что делать-то? Как вывести из меня эту дрянь? Тьфу-тьфу, а?» «Да не ори ты, а то выглядишь как дурак, шизанутый!» Внезапно раздалось у меня в голове знакомое. Я повернула голову к решетке и увидела сидевшую около нее Монику. «Моника? Как ты здесь оказалась?» Теперь уже и я заподозрила у себя признаки шизофрении. «Ее, ты же тоже ее видишь и слышишь?» Друг кивнул, а крыска от моего вопроса отмахнулась. «Неважно, как я здесь оказалась, потом у Марселя спросишь». «Моника, так ты мне не привиделась!» Расплылся в широкой улыбке ее, осознав, что групповых галлюцинаций не бывает. Тут же юркнул между прутьями решетки и как только сумел просочиться, и обнял подругу. «Не привиделась!» Сделала та вид, что недовольна, но обняла ежа в ответ. И что удивительно, его иголки ее тоже не кололи. «Ее, нужно торопиться!» Наконец произнесла она. «Куда?» Удивился еж, и не он один. «Нужно понять, что происходит, как минимум найти для начала Лайзу. Уверена, она скоро будет встречаться с главным нагом, и нам нужно знать, к чему готовиться. А то, как дураки просидим в тюрьме, а потом дружными рядами пойдем на плаху». «Тут головы неугодным рубят, что ли?» — ужаснулся ее. «Да кто же этих нагов знает? Может, вешают или колесуют? Лично мне ни один из вариантов не нравится». «Понял, принял, побежали». «Подождите», — только и успела выкрикнуть я. «Что?» «Посторожнее там. Наги не дураки, и, думаю, с магическими животными встречались не раз. Здесь не получится так же спокойно бегать, как в академии». «И что ты предлагаешь?» Моника почесала лапкой щеку. Я же оторвала от куртки пуговицу и протянула ей. «Вот, это артефакт, подавляющий магические ловушки. Я специально его в виде пуговицы сделала, чтобы не обвешивать целой гирляндой шею. Понятно, что он отреагирует не на все, но вы и сами на многое способны». «Спасибо», — кивнула Моника, а ее посмотрел на меня с умилением, как бы говоря. «Вот какая мне замечательная хозяйка, сам вырастил». Я только покачала головой, провожая эту деятельную парочку, и прошептала им вслед. «Удачи». Моника и Йо-Йо. Моника и Йо-Йо не ожидали, что вход в гнездо будет так пристально охраняться. Они рассчитывали прошмыгнуть внутрь между патрулями, а оказалось, что перед большими входными дверями стояли два нага, которые и не думали куда-нибудь уходить. А пройти мимо них не было никакой возможности. «Что же нам делать? Ведь на нас надеются, а мы топчемся тут перед самыми дверями», — нервничала Моника. Йо-Йо тоже был совсем неспокоен, но внезапно его взгляд зацепился за телегу, которая пересекла ров и поехала куда-то в объезд. И тут его осенило. «Пошли!» «Куда?» — удивилась крыска. «За мной пошли. Будем обходить гнездо по кругу». «Зачем?» «Понимаешь, есть нужно всем, и нагам в том числе. И мне почему-то не верится, что провизию в гнездо завозят через главные ворота. Наверняка где-нибудь позади мы найдем неприметную дверку в кухню. А может, и очень даже приметную». «Йо-йо, ты гений!» — всплеснула лапками Моника, и польщенный Йо-йо хотел поправить уже привычный красный плащ на плечах, но вовремя вспомнил, что крыска заставила его снять любимую вещь перед тем, как покинуть тюрьму. Уж слишком сильно плащ их демаскировал. Бегать на своих маленьких лапках Йо-йо не любил. Тем более на такие внушительные расстояния. Но чего не сделаешь ради своей любимой Эйлин. И они таки нашли вход для хозяйственных нужд. Там как раз разгружалась та самая телега с овощами, которую он недавно заприметил. И охранник здесь хоть и был, но по сторонам не смотрел, предпочитая заигрывать с молоденькой нагайной, которая была на подхвате в кухне. Так и прошмыгнули. Правда, чуть не попались. Не привыкли, что тут у всех хвосты, и они могут ими махнуть в самый неожиданный момент. Но все же прорвались в круглый коридор, отделка которого подозрительно походила на сброшенные змеиные шкуры. Очень большие сброшенные змеиные шкуры. Но оба благоразумно решили не заострять на этом внимание. Нервы дороже. Решив для начала проверить первый этаж, неожиданно быстро наткнулись на тронный зал местного правителя, куда буквально в последний момент проскочили за каким-то нагом. И оказалось, что пришли они как раз вовремя и по адресу. Еще бы за спиной, так быстро, словно пасть неведомого зверя, не сомкнулись весьма странные створки круглой двери. «Не иначе удача решила повернуться к нам лицом», — мысленно воскликнула Моника. «Главное, чтобы потом не выяснилось, что это был ее филей», — буркнул Йо-Йо. И, как и подруга, постарался побыстрее спрятаться за ближайшей колонной.